Один энтузиаст по имени Дорофей и напугал и успокоил императора своим предсказанием, что германские еретики нападут на Влахернские ворота, но что их наказание будет поразительным примером божеского мщения. Появление этих грозных армий было событием редким и опасным. Но крестовые походы ввели между двумя нациями частые и интимные сношения, которые расширили сферу их знаний, не ослабив их предрассудков. Богатство и роскошь Константинополя нуждались в продуктах всех стран. Искусство и трудолюбие его жителей покрывали расходы, которые шли на иностранные товары. Своим географическим положением он привлекал к себе торговцев всех стран, а эта торговля всегда находилась в руках иностранцев. После того, как Амальфи стал приходить в упадок, венецианцы, пизанцы и генуэзцы завели в столице империи свои фактории и поселения. Их услуги награждались почестями и привилегиями. Они стали приобретать земли и дома. Их семейства размножились от брачных союзов с туземными жителями. А после того, как было допущено существование Магометанской мечети, уже не было возможности воспретить существование церквей римского культа. Обе жены Мануила Комнина были из рода франков. Первая из них была свояченицей императора Конрада, вторая – дочерью князя Антиохийского. Своего сына Алексея он женил на дочери короля Франции Филиппа Августа, а свою собственную дочь он выдал за маркиза Монферратского, который был воспитан в Константинопольском дворце и возведен в высшие придворные должности. Этот грек сражался с армиями Запада и замышлял его завоевание. Он уважал мужество франков и полагается на их верность. Их военные дарования он награждал оригинальным образом, раздавая им выгодные должности судей и казначеев. Из политических расчетов Мануил искал союза с папой, и народная молва обвиняла его в пристрастном расположении к латинской нации и к латинской религии. В его царствование и в царствование его преемника Алексея франков обвиняли в Константинополе в том, что они были и чужеземцами, и еретиками, и фаворитами императора. А за эту тройную вину они дорого поплатились во время смут, предшествовавших возвращению и возведению на престол Андроника. Народ восстал против них с оружием в руках. Находившийся в то время на азиатском берегу Тиран прислал свои войска и галеры для содействия национальному мщению. А безнадежное сопротивление иноземцев лишь послужило оправданием для ярости убийц и усилило ее. Ни возраст, ни пол, ни узы дружбы или родства не могли спасти этих жертв национальной ненависти, корыстолюбия и религиозного рвения. Латинов убивали и внутри их жилищ, и на улицах. Квартал, в котором они жили, был обращен в пепел. Их священнослужителей сжигали в церквах, их больных в госпиталях, а о многочисленности погибших можно составить себе понятие по тому факту, что греки из сострадания продали тюркам в вечное рабство более 4000 христиан. Священники и монахи были самыми явными и самыми деятельными участниками в истреблении еретиков. Они пели благодарственный молебен, в то время как отрезанная от тела голова римского кардинала, который был папским легатом, была привязана к хвосту собаки, тащившей ее по городским улицам среди диких насмешек толпы. Самые осторожные из иноземцев удалились при самом начале смуты на свои корабли и избежали кровавого зрелища, переехав на ту сторону Геллеспонта. Во время своего бегства они жгли и грабили морское побережье на протяжении 200 миль, жестоко выместили свое несчастье на невинных подданных империи, были особенно безжалостны к священникам и к монахам и восполнили грабежом то, чего лишились они сами и их друзья. По возвращении на родину они познакомили Италию и Европу с богатством и слабостью, с вероломством и зложелательством греков, пороки которых выдавались за натуральные последствия ереси и раскола. Из добросовестности первые крестоносцы не воспользовались самыми удобными случаями, чтобы обеспечить для себя путь в Святую Землю взятием Константинополя. Но один внутренний переворот побудил и почти принудил французов и венецианцев довершить завоевание Восточной Римской империи. Говоря о личных особенностях византийских монархов, я описал лицемерие и честолюбие, тиранию и падение Андроника, который был последним царствовавшим в Константинополе представителем дома Комнинов по мужской линии. Переворот, низвергнувший его с престола, спас жизнь последнего потомка той же династии по женской линии, Исаака Ангела, и очистил этому последнему путь к престолу. Преемнику второго Нерона было бы нетрудно снискать уважение и любовь своих подданных, но им нередко приходилось сожалеть об управлении Андроника. Здравый и энергичный ум тирана был способен сознавать, как тесно были связаны его собственные интересы с интересами общественными. И в то время как он внушал страх тем, кто мог быть для него опасен, не внушавшие ему никаких подозрений подданные и отдаленные провинции благословляли своего государя за его непоколебимое правосудие. Но его преемник чванился верховной властью и заботливо оберегал ее, не будучи в состоянии пользоваться ею по недостатку мужества и дарований. Его пороки были пагубны для его подданных, а его добродетели, если у него были какие-нибудь добродетели, были для них бесполезны. Греки, приписывавшие все общественные бедствия его небрежности, не ставили ему в заслугу тех временных или случайных выгод, которыми они пользовались в его царствовании. Исаак дремал на своем троне и пробуждался лишь по зову наслаждений. В часы досуга его развлекали комедианты и шуты, и даже этим шутам император внушал презрение. Его пиршества и его постройки превосходили все, что когда-либо придумывала царская роскошь. Число его евнухов и служителей доходило до 20 тысяч, а на содержание двора и на стол он тратил ежедневно по 4 тысячи фунтов серебра, что составляло ежегодный расход в 4 миллиона фунтов стерлингов. Свои нужды он удовлетворял путем угнетений, а общее неудовольствие усиливалось и от злоупотреблений при сборе податей, и от бесплодной траты государственных доходов. Между тем, как греки с нетерпением ожидали конца своего рабства, один льстивый пророк, которого Исаак наградил саном патриарха, предсказал ему продолжительное и увенчанное победами 32-летнее царствование, во время которого он распространит свое владычество до Ливанских гор, а свои завоевания на ту сторону Евфрата. Но его единственным шагом к осуществлению этого предсказания была постыдная отправка блестящего посольства к Салладину с требованием уступки гроба Господня и с изъявлением желания вступить в наступательный и оборонительный союз с этим врагом христианского имени. в недостойных руках Исаака и его брата остатки греческой империи рассыпались в прах. Остров Кипр, с именем которого связаны понятия об изяществе и наслаждениях, был захвачен одним принцем из рода Комнинов, носившим одинаковое имя с императором. А вследствие странного сцепления обстоятельств меч английского короля Ричарда доставил это королевство дому Лузиньяна, вознаградив этого короля за утрату Иерусалима.